Глава 40. Биен не ждал радушного приема, но рассчитывал на некоторое снисхождение от премьер-министра. Первым делом Томас узнал, что графиня Делок жива. Остальные новости оказались не такими приятными. Эбигейл сильно болела, и где ее держали, ему не сообщали. После бронепоезда прогремело еще несколько взрывов, уничтоживших тактические объекты, на которых базировались самолеты. Полный провал всей работы по новому свету. Томасу не удалось раскусить их секрет. Совершенно неуловимые, будто с неиссякаемым финансированием. Вместо дурацкой поездки на фронт стоило заниматься повстанцами. Томаса поселили в Белом замке, главной зимней столичной резиденции императора. Построенный из белоснежного мрамора, он в любую погоду сверкал словно жемчуг. Биен счел бы это честью, если бы не приставленная охрана. Он наблюдал из окна, как по дворцовой площади маршируют военные, и развлекал себя чтением книг и документов, которые приносили. Дважды приходили посыльные министров, расспрашивали и все записывали. А однажды Биена призвали на военный совет в Министерство мира. То было огромное здание из красного мрамора. Советник заявил охранникам, что может пройти две улицы сам, но представленная стража, естественно, сопроводила его в карете. Кортеж был словно у опасного преступника. В зале заседаний Томас приветствовал всех, кого знал среди присутствующих. В одном конце кабинета за длинным столом восседал премьер-министр. По обе стороны от него расположились министр мира, министр юстиции, министр просвещения, цесаревич и министр процветания. Томаса подвели к кафедре справа от стола. Помимо влиятельных чиновников, в огромном зале сидело всего несколько человек. Отличная акустика разносила грозные голоса под потолком так, чтобы вызывать ужас в робком докладчике. Или подсудимом. «Томас, мы готовы вас выслушать», — высокопарно произнес премьер-министр. «Благодарю за оказанную честь», — отозвался советник. Он давно понял. Ни робость, ни скромность не приводят к успеху. Царевич занимал его место за столом, что не могло не напрягать Биена. Новый министр просвещения — сводный брат императора. А значит, влияние царствующей семьи вот-вот могло перевесить влияние премьер-министра. Императора вполне устраивало положение дел, сложившийся уклад. Но вот его семья могла взбунтоваться. Правитель, конечно, относительно молод, но всякое могло произойти. Кто знает, чего захочет наследник, когда займет трон. Да и брат, темная лошадка, сын прошлого императора и шлюхи. Лишь небесам ведомо, по какой сентиментальной причине его высочество отыскал бастарда и устроил при дворе. Томас поведал обо всем, что произошло в последние недели. На лицах министров блуждали скука и пренебрежение. Советник обещал, что они с графиней Делок развернут мощную пропагандистскую кампанию, но, как бы ни юлил, закончить рассказ пришлось историей о провале. «И вы провели в плену 3 недели», — уточнил премьер-министр. «Я не могу знать точных дат, но полагаю, что да», — согласился Биен. «Советник, вам ничего не показалось странным? Почти все время я был связан и с закрытыми глазами. Однако, как бы вы объяснили их прорыв? Я думаю, Томас собирался выдвинуть тягостную, спорную, досадную идею, которой никто не обрадуется». Он обвел взглядом присутствующих и выдохнул. «У них есть влиятельный спонсор. Что вы имеете в виду?» Сидящие рядом мужчины зашептались. Лишь царевич не отрывал взгляда от Томаса, и они переглянулись. Премьер-министру пришлось стукнуть кулаком, чтобы привлечь внимание. «Кто-то близкий к нашим кругам», — пояснил советник, — «кто обладает финансами и связями. Иначе как бы они выяснили местоположение бронепоезда и авианосцев?» «Неслыханная дерзость», — воскликнул брат императора. Премьер-министр постучал пальцами по столу. «Серьезное обвинение, Томас. У вас есть доказательства?» «Пока нет, но я убежден, что мы все это время действовали неправильно, разыскивая корень проблемы в республике. Новый свет уничтожает нас изнутри, и у них точно есть влиятельные сообщники». «А может...» — осмелился подать голос цесаревич. Юный и неопытный по сравнению с присутствующими, его голос звучал как щебет синички. «Может, именно господин Биен нас все время водил за нос?» Лицо Томаса вспыхнуло. Он не нашелся, что возразить. Но к его приятному удивлению, премьер-министр встал на защиту своего советника. «Томас», — сказал он, — «много лет работает у меня и ни разу не давал повода усомниться в его верности». Царевич равнодушно пожал плечами, будто тема его не волновала. Но Томас чувствовал, юноша не просто так посеял зерно сомнений в головы министров. «Я бы хотел немедля отправиться в академию», — быстро продолжил Томас. чтобы обсудить с графиней Делок нашу тактику и передать ей полномочия касательно пропаганды. А я вплотную займусь новым светом». «Вы уже занимались им вплотную», — не выдержал министр процветания. «Довольно. Экономика не справляется с вашими запросами и военными делами. Нужно пересмотреть некоторые моменты». «Сейчас не время», — заявил следующий министр, в котором Биен тотчас узнал графа Бойна. «Наоборот», — продолжил первый. «Все в сборе. Я часто поднимал эту тему. Рабочие на заводах мрут от изнеможения. Мужчины отправляются на фронт тысячами. По официальным данным, гибнет каждый десятый. Но мы-то понимаем, что в действительности каждый седьмой или даже каждый шестой. Скоро некому будет производить военную технику и оружие. И я не говорю о дефиците казны. Нужно только добраться до месторождений в горах Карлипхен», — раздраженно парировал премьер-министр. «Сколько можно говорить об одном и том же? А что толку повторять? Сколько лет мы не можем занять даже предгорье? А теперь еще и порт потеряли. Цель недостижимая. Необходимо умерить аппетиты». «Вот и умерьте. Это ваша работа. Урежьте финансирование других министерств. Направьте все силы на юг. Слышите, министр мира? Нужно прорвать проклятые горы и уничтожить всех местных. Лирийская республика слишком глупа, чтобы добывать ценнейшие ресурсы. Откуда же у них берутся силы сопротивляться нам?» Томас подумал, что это и вправду занятный вопрос. Если бы премьер-министр пошел на переговоры, которые иногда предлагает вражеская страна, появился бы шанс узнать. Но император категорически запретил это, а тех, кто хотя бы заикался на тему мира, ждала незавидная участь. «Вы, Томас, займитесь пропагандой. Только языком у вас получается хорошо работать. Сейчас нам как никогда нужно продемонстрировать силу. Пока у вас не будет предложений, которые бы меня вдохновили, не показывайтесь мне на глаза. Расследованием по новому свету займется его высочество Октавиан Август. Отец поручил найти для цесаревича занятия». Через несколько часов Томаса отпустили уже без охраны. Около выхода его поджидал Левикот. Белый форменный плащ с металлическими пуговицами сверкал как новенький. Главный рекрутер был доволен собой. Сложив руки на груди, он стоял в арке, и свет падал на него сзади, будто на кучевое облако в летний день. «Хорошо, что ты не помер, Биен», — бросил он небрежно, будто упоминал о том, что съел на завтрак. «Благодарю. Твоя графиня просила передать». Глаза Томаса на секунду вспыхнули. «Ты ее видел?» Левикот кивнул и сменил тему, явно показывая Томасу, что говорить о женщинах он не намерен. «Премьер-министр дал понять, что теперь, когда ты вернулся, я снова отчитываюсь тебе, советник. Надеюсь, у тебя нет с этим проблем». Томас кинул на него короткий взгляд. «Нет». Юджин сделал театральную паузу. «Кстати, я вернулся из Винтервью с группой рекрутеров. Хотел их просветить. Наверное, у Дангара происходит что-то интересное, раз ты решил сорваться в такую даль. Оперировал авиатрис вживую. Я урвал последний шанс взглянуть», — ответил главный рекрутер, а советника передернуло от отвращения. «Потом и вовсе началось настоящее шоу. Удивлен, что тебя не посвятили в детали. О чем ты?» «Поспрашиваю премьер-министра. Не хочу, чтобы мне влетело, если сболтну лишнего. Начальник давно не в духе». Томас, измученный вынужденным заточением, решил прогуляться по столице. Даже встреча с Левикотом не испортила его настроение. Наконец-то свобода. На ошибки всегда можно исправить. Он направился в ювелирную лавочку на проспекте. Самая длинная и широкая улица прочертила город пополам. Она то и дело прерывалась мостами и переулками. Но Томас без труда нашел нужный магазин. Томас давно не делал графине подарков. Ему казалось, что их отношения не такие. Но сейчас вспомнилось, как он впервые очутился в родовом поместье Делок с огромной корзиной цветов. Конечно, то был тщательно продуманный план. Втереться в доверие к осиротевшим сестрам и сделать их марионетками. Богатство и влияние их семьи не раз сослужило Биену хорошую службу. Он никогда не хотел жениться на ней, отстранить от опасных дел, заботиться, завести детей. Думал об этом, но не хотел. Однако сейчас какая-то неведомая сила несла его к ювелирным витринам. Желтое золото отталкивало. Нет, солнце Эбби не к лицу, словно дневное светило пытается переплюнуть ее своим сиянием и не может. «У вас есть что-то серебристое, но не серебро?» — прямо спросил он у продавца. Тот оценивающе взглянул на дорогой шерстяной костюм советника, изучил благородное лицо Томаса и сказал: «Пройдемте». В соседнем зале тускло горел свет. Витрины находились за узкими решетками. «Здесь платина, родий и другие благородные и редкие экземпляры». Томаса заворожило лунное сияние металлов. Под стать глазам Эбигейл. «Мне нужно что-то с синим сапфиром. Без раздумий, не давая себе передумать, выпалил он. Кольцо. Продавец показал разные варианты. Затем долго выбирал размер, поскольку руководствовался только объяснениями Томаса. Но в итоге советник вышел из магазина с заветной коробочкой в кармане. Советник не собирался терять времени. Дорога до академии мучительная и муторная, но, к его величайшему сожалению, пришлось задержаться. Цесаревич изволил посетить кабинет Биена, когда тот вернулся за необходимыми для Эбигейл документами. Томас знал, что, промедлив лишние 20 минут, опоздает на поезд, но при всем желании не мог прогнать самодовольного малолетнего придурка. «Я поражен уровнем поддержки, которую вам оказывает премьер-министр», — выдал с порога сын императора. Томас учтиво склонил голову, но промолчал. Юнец, задирающий нос, выглядел смешно. Он не имел опыта ни в переговорах, ни в государственных делах. Все, что он умел, — развлекаться и тратить деньги из казны. И этот человек когда-нибудь сядет на трон. Для чего? Хорошо, что власть в руках таких людей, как премьер-министр и Томас Биен. «Чем я могу вам быть полезен, ваше сиятельство? Мне бы очень не хотелось занимать ваше время. Я опасаюсь, что вы чересчур долго пробыли с повстанцами, и они могли запудрить вам мозги». Издалека начал он. «Не беспокойтесь, я предан империи всем сердцем». «Вот как? А я думал, ваше сердце принадлежит графине Делок». «Боюсь, вы были слишком юны, когда мы с графиней начали работать над проектом Академии, и, пожалуй, не помните, какие смутные пришли времена. Но нас связывают исключительно деловые отношения». «Вы знаете, что врать своему повелителю — это измена родине», — фыркнул царевич, поморщившись. Его гордость была уязвлена. Томас старше, сильнее и опытнее. Но в конце концов, что есть у него за спиной и что у царевича? На языке вертелся простой ответ. Молокососы еще очень далеко до того, чтобы повелевать им или Эбби. Но советник вновь благоразумно промолчал. «Как вы смеете меня игнорировать?» «Простите, ваша светлость, я получил ранение головы и плохо слышу», — усмехнулся Биен. «Знаете, побывать в плену крайне неприятно». «Вы мне угрожаете?» «Ни в коем случае». Томас вскинул брови, не понимая, к чему клонит собеседник. «Я сомневаюсь в вашей благонадежности, Биен», — процедил цесаревич презрительно. «Я не спущу с вас глаз, а стоит вам оступиться». Октавиан сжал кулак. «Клянусь, ваша светлость». Томас заставил себя улыбнуться приветливо, а не насмешливо. «Я буду служить Этрийской империи с честью, пока смерть не доберется до меня». «И где вы собираетесь это делать? В Академии? Вы ведь туда направляетесь?» «В том числе и в Академию», — подтвердил Томас. «Нам с директрисой нужно обсудить выпуск 4-го отряда, подвести итоги поездки на фронт и подготовить ее выступление». «О, значит, вы не знаете, где графиня Делок», — с издевкой произнес Октавиан. Томас опять смолчал, с досадой думая о том, что щенок наверняка ее навещал. «Можете ехать в Академию, я разрешаю», — бросил царевич и вышел за дверь. Томас вскипел от ярости. Поганый малец вздумал совать ему палки в колеса. Еще и слюни пускает на Эбигейл. Но уходил он с таким подозрительным выражением лица, будто надеялся, что Томас не найдет Эбби в Академии. Биен вспомнил странные слова Левикота и поспешил найти его в Министерстве охраны здоровья, где располагалось управление рекрутеров. Томас надеялся застать его на месте и не прогадал. Миловидная помощница в закрытом платье и со строго собранными волосами без вопросов пропустила Томаса в кабинет. «Чем обязан?» – удивился хозяин. Левикот пренебрежительно махнул двум молодым людям, сидевшим напротив, и те оставили его и советника наедине. «Что тебе известно про Эбигейл?» «Это не мое дело, Биен», – Юджин сощурился. «Неужели? Раньше ты таким не был, Левикот. Тебе вечно до всего есть дело. Ты суешь нос в самые грязные и самые тайные делишки двора. Ты явно что-то знаешь». «Да, но пока тебя не было, премьер-министр устроил мне головомойку. Вы с графиней кувыркались в палатке, а я из кожи вон лез, чтобы набрать кадетов. Ты понятия не имеешь, как я выкручивался, чтобы все цифры сошлись». «Юджин, не говори, что подделал результаты». Левикот злобно зашипел, как кошка, пойманная за хвост, а потом ухмыльнулся. Хитрая физиономия порозовела. «Ты вроде не за этим пришел». Томас глядел, люто раздувая ноздри, но понимал, ему не напугать Левикота. Судя по всему, в свое отсутствие Биен растерял часть с таким трудом завоеванной власти. «Юджин, мы так долго друг друга знаем. Расскажи про Эбигейл, и я больше не спрошу про результаты отбора». «О-хо-хо, ну и номер, советник!» Томас запоздало сообразил, чему обрадовался Левикот. Графиня оказалась для советника на первом месте. Сейчас Томас был готов на все, лишь бы выяснить, где она. Даже закрыть глаза на халатность или преступление подчиненного. Пусть потом вскроются какие угодно ошибки. Позже он разберется. Но сейчас главное — увидеть Эбби. Да и пусть Левикот знает, что он сделает. Говори, Юджин, иначе клянусь, я выбью из тебя правду. База в интервью скомпрометирована. Графиня Делок была там. Наверное, повстанцы проникли через слуг, и кто-то подсыпал руководству яд. Дангар мертв, а Эбби выжила. Юджин хмыкнул, наслаждаясь испугом на лице Томаса.